Майские выходные. Почему-то именно в эти дни получалось по-настоящему насладиться отдыхом, и даже отпуск летом за границей не был настолько приятным. Еще бы, в эти дни погода обычно не такая плохая, воздух теплый, и можно спокойно отправиться отдыхать на природу, а иногда даже на речку, когда случаются особенно жаркие дни. В этом году праздники выпали так удачно, что можно спокойно куда-нибудь съездить на пару-тройку дней, отдохнуть душой и телом, а потом снова вернуться в рабочий ритм на пару дней, и опять праздничные выходные. Даже мой строгий начальник, который убежден, что именно из-за лодырей в коллективе мы периодически сдаем проекты с опозданием, на майские превращается в обычного пенсионера и уезжает на дачу, ни слова не говоря подчиненным. Отдохнуть я решил на своей исторической родине, одной маленькой деревеньке в такой глубинке, что даже автобусы туда ходят лишь два раза в сутки, и то не всегда. А ближайший магазин в час езды на этом же самом автобусе, в селе побольше. Однако именно в этой деревне прошло мое детство, и там продолжала жить моя бабушка, которая то ли из-за возраста, то ли еще почему, не хотела бросать свой старый покосившийся дом и переезжать в город. Поскольку родители каждый раз искали повод туда не приезжать, я делал это сам, каждую весну и осень. Уж не знаю, из-за чего родители разругались с бабушкой, но я ее очень любил, как и она меня. Так что мне было несложно проведать ее и помочь по хозяйству. Да и спокойнее мне, когда я знаю, что зиму она проведет в утепленном доме с новой крышей и хорошими окнами. Кроме того, в окрестностях деревеньки был замечательный пруд, когда-то использовавшийся для полива полей, но после 90-х, когда от хозяйства ничего не осталось, превратившийся в место для досуга всей детворы. Да и рыбы в пруду хватало, так что и в этот раз я снарядил с собой удочки. «Витя, ты куда на майские поедешь?» – спросил меня мой коллега по работе и хороший друг Игорь в конце последнего рабочего дня перед выходными. «Да к деревню, к бабушке. Хочу немного отдохнуть в тишине подальше от города». «О, так давай я с тобой». Игорь изредка тоже ездил со мной к бабушке. Сначала я его звал для помощи и потом обязательно благодарил. Но ему так нравилось в тех глухих местах, особенно он балдел по рыбалке, что в итоге напрашивался со мной почти каждую весну. Я, в общем-то, и против не был, да и бабушка с ним хорошо ладила. «Без проблем, только в этот раз поедем на мне», — сказал я, вспомнив, как мы в прошлом году решили поехать на малолитражке Игоря, и в итоге намертво застряли на проселочной дороге. Пришлось пешком топать до ближайшего села и просить местных о помощи. Мой же внедорожник я и покупал из расчета на такие поездки. «Само собой. Во сколько планируешь стартовать?» «Да, думал, завтра с утра и поехать», – пожал я плечами. «Проснешься хоть?» «Обижаешь», – возмутился Игорь. Он как человек, одержимый рыбалкой, умудрялся проснуться в 3 утра без будильника, и это в субботу после рабочей недели, чтобы только успеть к самому клеву. Так мы и поехали. Продукты я решил купить в магазине, когда будем подъезжать к деревне, поэтому взял с собой только вещи, рыболовные снасти и несколько мелочей для быта. Хоть бабушка и ругалась на меня, что, мол, зачем ты столько тратишь на ерунду, я все равно каждый раз что-нибудь ей привозил. Лишним не будет, а мне не сложно. Игорь же встретил меня утром со здоровенным рюкзаком и целым арсеналом удочек, прикорма и всевозможной наживки. Глядя на него, становится понятно, почему, имея вполне приличную зарплату, он умудрялся каждый месяц брать взаймы у коллег. «Палатка-то тебе зачем?» «Чтобы, если на рыбалке дождь пойдет, в ней укрыться». «А нафиг на рыбалку идти в дождь?» – удивился я, но Игорь лишь махнул на меня рукой, мол, ничего ты не понимаешь в культурном отдыхе. Родителей я тоже позвал со мной, как делал это каждый год, однако в очередной раз стоило мне лишь упомянуть о деревне, как они тут же пытались сменить тему и придумывали неотложные дела. И сколько бы я ни расспрашивал о причинах такого поведения, они лишь переглядывались и ничего не говорили. Даже бабушка и та не хотела говорить, что же такого между ними произошло. Дорога была легкой. Слушая музыку по радио, мы с Игорем разговаривали о всякой ерунде, вспоминали прошлые поездки, обсуждали коллег. В общем, коротали время разговорами и даже не заметили, как показались знакомые места. До деревни оставалось еще около получаса езды, так что мы решили пока передохнуть в селе, сходить в магазин и просто подышать свежим воздухом. Село это было небольшим, и поэтому, когда я вошел внутрь, скучающая продавщица тут же узнала меня. «О, Витя, давно не виделись». Низенькая полная женщина лет 60 работала здесь последние лет 15 и хорошо меня знала. Но сегодня была какой-то невеселой. «Ты к бабушке, чоль?» К ней, Ирина Степановна, кивнул я, осматривая полки. Ты смотри там, аккуратней. Позавчера вон автобус разбился по дороге туда. Бабулька почему-то перекрестилась. И все насмерть, кроме водителя. Так и тот умом тронулся, говорит, это не он в столб врезался, а он сам перед ним на дорогу выскочил. Совсем дурной стал. Какой ужас, покачал я головой. А бабушка даже не рассказывала об этом. А как она тебе расскажет, удивилась женщина. Там уж месяц как ни электричества, ни телефона. Кто-то все столбы поломал, ничего не работает. О чем вы? Удивился я, усомнившись в словах бабули. Я только вчера ей на домашний телефон звонил, все хорошо работало, без помех. Чур меня. Снова перекрестилась бабка. Домой лучше поезжай, нечего тебе, молодого, в эти гиблые места соваться. Буду осторожен, спасибо за совет. Вздохнул я, поняв, что бабуля мне просто лапшу на уши вешает. Мы вчера так хорошо с бабушкой поговорили, она рада была моему приезду и обещала хорошо встретить. А ей я доверяю куда больше всяким продавщицам. Ирина Степановна продолжала бубнить всякую ерунду, но товары пробивала исправно. И вот я закидываю две полные сумки в машину, а тут и Игорь подтянулся. Слышал ведь, что говорят? Авария тут у них случилась, несколько человек погибло. Покачал он головой. Ты про автобус? Слышал. Кивнул я. Только уж и не знаю, правда там все так страшно или просто преувеличивают. Вон говорят, все погибли, а водитель почему-то жив-здоров, только всякую ерунду рассказывает. Ага. Столбы у него сами на дорогу выскакивают. Хмыкнул Игорь, видимо, услышавший ту же версию, что и я. Пить надо меньше. Вот и я об этом. Кстати, о пить. Я там взял по мелочи, если что, съездим за добавкой. Указал я на пакет со звонким содержимым. Вот это дело, повеселел Игорь, и мы отправились в путь. Несмотря на дневное время, было довольно темно из-за облаков, что заволокли все небо. Хотя в россказни местных я верил с трудом, но все равно не разгонялся больше 40 км в час. Вообще, дорогу в проблемных местах периодически отсыпали щебнем, но после дождей все равно нужно ехать крайне осторожно. Даже единственный автобус, и тот угробили. Уже на подъезде к деревне Игорь заметил место аварии. Автобус так отсюда и не отогнали, и сейчас он мрачно стоял в стороне от дороги, встретив нас с выбитыми окнами и смятым капотом. А совсем неподалеку спокойно стоял столб, без единой царапины. «Посмотрим», — предложил Игорь, и я кивнул. Автобус изнутри выглядел еще хуже, чем снаружи, а виной всему спекшиеся лужи крови в проходах и багровые следы на сиденьях. С какой же скоростью надо ехать, чтобы пассажиров так сильно потрепало? Хотя, может, они и не все погибли сразу, просто пока помощь прибыла, а связь тут очень сильно сбоит, и дозвониться до кого-то проблематично. Все коньки отбросили. Походу, в дерево вписался, а по пьяни не придумал ничего вразумительного, предположил Игорь. За такую аварию наверняка сядет этот тупой водила, и очень надолго. Людей жалко, вздохнул я. Радовало лишь то, что автобус разбился 2 дня назад, а с бабушкой разговаривал вчера вечером, так что она точно в аварии не погибла. Хотя странно, что она ничего про нее не рассказала. Может, сама не знала? Да и столб-то, глянь, сплошное дерево. Игорь подошел к нему и погладил поверхность. Ах! Заноза позади, предположил я, садясь обратно в машину. Поехали уже. Да хрен там, обжегся, сказал Игорь, сев на заднее сиденье и начав копаться в своем рюкзаке. Как ты мог обжечься об деревянный столб? Поднял я бровь, на что Игорь, бубня ругательства, лишь показал волдырь на пальце. И, найдя, наконец, средство от ожогов, обработал ранку. «Чудеса, да и только!» — хмыкнул я, трогаясь с места. До деревни оставалось совсем немного, и уже на подъезде я увидел лежащие у дороги срубленные столбы. Некоторые из них так и вовсе были обожжены, как и трава под ними, словно кто-то облил его бензином и поджег, но успеха не добился. «И как это понимать?» — сказал я, на что Игорь лишь пожал плечами. «Телефоны ведь столбы!» «Так ты вчера с бабушкой разговаривал», — напомнил Игорь. «Да вот и думаю, странно это. Ну ничего, сейчас приедем и на месте все выясним». Деревня встретила нас неожиданным запустением. Во всех домах не было света, нас не встретил ни лай собак, да и ни одного человека не было. Даже неизменных бабулек, что сидели на лавочке у дороги всякий раз, как мы приезжали. «Наверное, после аварии все перебрались куда-нибудь», — вдруг понял я. «Они ж без транспорта даже в магазин не могут сходить. Кстати, может быть. А столбы или хулиганы свалили, или другие алкаши, которые поверили водиле. хмыкнул Игорь. «Ты что, разворачиваемся? Погоди, давай все-таки к бабушке заедем, она ж как-то со мной вчера созванивалась, вдруг остаться решила». «И то верно». Многие окна в домах были выбиты, что только убеждало меня в мысли, что здесь орудовали мародеры. Что если в деревне никого, то можно спокойно творить беспредел, и никто даже не узнает. Думаю, лучше будет забрать бабушку отсюда, от греха подальше. Ее дом также стоял без света, но почему-то прямо около забора стоял и освещал дорогу одинокий фонарный столб. И это был единственный источник света на всю деревню. «Чудеса, да и только!» — напряженно сказал Игорь. Число странностей на единицу времени зашкаливало, и это не могло не беспокоить. «Осенью ведь не было этого столба?» «Не было», — кивнул я. «А другие столбы на улице есть?» — снова спросил Игорь. «Нет, и проводов не видно», — отметил я, припарковавшись под этим столбом, почему-то включенным в него. «На солнечных панелях, что ли?» «В такую-то погоду», — скептически хмыкнул Игорь. «Тогда скорее уж на батарейках». «Ладно, чего гадать, пошли Маргариту Ивановну поищем, может она хоть объяснит, что тут творится». «Пошли», — кивнул я и заглушил мотор. Взвалив на себя все сумки, мы прошлись по ухоженному участку и подошли к крепкой металлической двери, на которой красовались несколько вмятин. «Черт, похоже, кто-то пытался вломиться, но дверь-то хорошая, дорогая. Проще уж стены сломать, хотя и это вряд ли бы получилось». Сруб это ставил мой дед, и даже с учетом того, что умер он лет 30 назад, капитального ремонта дому особо не требовалось, все на совесть сделано. «Лишь бы замок не заклинил», — сказал я, доставая связку ключей. К счастью, замок пусть и с натугой, но провернулся, щелкнув, и дверь спокойно распахнулась, впустив нас в чистое нутро дома. Здесь, как и всегда, было очень чисто. Бабушка не любила держать много вещей, а еще постоянно убиралась, так что в доме всегда было просторно и уютно. На всякий случай я запер дверь за собой и щелкнул выключателем. Света не было. Не разуваясь, подошел к тумбе у входа, на которой стоял стационарный телефон. Поднял трубку. Гудки пошли. Для проверки набрал свой номер, но мобильник молчал. «Телефон вроде работает, но мобильной связи нет», — отметил я, посмотрев на экран телефона. «Как обычно, тут то ловит, то нет», — пожал плечами Игорь. «Ну, раз телефон работает, значит, Маргарита Степановна точно могла тебе позвонить». «А были сомнения?» Хмыкнул я, разуваясь и вешая куртку на вешалку, после чего прошел в комнату, которая служила кухней и обеденным залом. Тихо и уютно, как всегда. На столе, укрытом белой скатертью, стояла миска с кучей конфет и печенья. Бабуля всегда держала такие угощения, на случай, если кто-то придет. Тут же рядом, на электрической плите, пристроившейся у старомодной печки, покоился полный, но остывший самовар. И хотя я дарил бабушке чайник, она предпочитала заваривать чай так, по старинке. И не могу сказать, что это мне не нравилось. Чай всегда был горячий и особенно вкусный. «Бабуль, ты дома?» — крикнул я, но мне никто не ответил. Подойдя к закрытой двери, что вела в спальню, я толкнул ее, однако она не поддалась. Значит, кто-то изнутри закрылся на щеколду. «Бабуль, ты там? У тебя все хорошо?» Но ответом мне была тишина. А вдруг с ней что-то случилось? Человек уже за 70, мало ли, сердце прихватило или еще что. Я толкнул дверь несколько раз, но только петли скрипнули. Тут разве что выбивать осталось, но вдруг я просто себя накручу. Или вдруг бабушка у двери лежит, и я тем самым ее задену. «Игорь, сбегай, посмотри, не открыто ли окно в спальню?» — попросил его я. «Видишь, закрыто изнутри». «Понял», — кинул друг и, шустро обувшись, вышел во двор. Однако уже через несколько секунд влетел обратно в дом и захлопнул дверь за собой, сразу же провернув все замки. «Твою ж мать! Что там?» Напрягся я. «Ну что, заметил каких-нибудь местных мародеров или зверя какого?» «Столб!» Шепотом, но громким, сказал он, выпучив глаза и сбив меня с толку. «Какой нахрен столб?» «Фонарный тот! Он исчез!» Все тем же шепотом кричал Игорь. Зная его, я был уверен, что он не шутит и не разыгрывает меня, тем более в такой неудачный момент. Игорь развернулся и посмотрел в глазок двери, а дыхание его участилось. В силах поверить в его слова, я отодвинул друга в сторону и сам посмотрел в глазок. За калиткой стояла моя машина, однако ничего над ней не горело, и самого столба видно не было. Что за бред? Напрягся я и быстрым шагом пошел к двери в бабушкину спальню, которую без сомнения ударил ногой, легко сорвав щеколду. В зловещей тишине пустой деревни удар прогремел набатом. Я вбежал в комнату и застыл в оцепенении, а грудь буквально сдавила тисками. На бабушкиной кровати царил бардак. Одеяло и простынь были покрыты бурыми следами, которые продолжались до распахнутого настежь окна. А подоконник был залит спекшейся кровью. И я бы попытался еще себя разубедить в этом, если бы в автобусе не видел ровно такие же следы. Да что же это такое? Только и мог выдавить из себя я, как вдруг на улице раздался грохот. Взвыла сигнализация на машине, и я сорвался с места, подхватив у печи кочергу и готовый разбить головы тем уродам, что буянят там, и которые наверняка виноваты в смерти бабушки. Но увидев Игоря, сидевшего в ужасе в двери, я невольно остановился, и весь запал исчез. «Что за херня?» — шептал он, и я почти на цыпочках подошел к двери и посмотрел в глазок. Увиденное шокировало меня до глубины души. Прямо посреди моей машины спокойно стоял фонарный столб, буквально вбив ее в землю и смяв, как будто это бумажная фигурка. А фонарь был направлен точно на наш дом, светя в сторону окна бабушкиной спальни. И тут внезапно ожил телефон, оглушительно зазвенев. Игорь судорожным движением сбил трубку, и звонок стих. Я продолжал смотреть на неподвижный столб, ощущая, что ноги перестают меня держать. Но тут из трубки сквозь шум раздался голос. «Конечно, Витенька, приезжай!» Голос принадлежал моей бабушке и в точности повторял вчерашний наш разговор. «Ты один будешь?» Планировал с Игорем вместе приехать. Из трубки раздался мой собственный голос, и я мог лишь пялиться на нее с выпученными глазами. Игорь и вовсе отполз от нее подальше, вжавшись в стену. «Как хорошо, что вас будет двое! Я обязательно хорошо вас встречу!» Трубка замолчала окончательно, даже не издавая никаких гудков, и я, слыша лишь оглушительный стук сердца и звон в ушах, судорожно повернулся и посмотрел в глазок. Столб стоял прямо у двери. «Твою мать!» — выругался я, отскочив от двери и с грохотом споткнувшись о сумке. В голове творился беспорядок. Единственной нормальной мыслью было бежать со всех ног из этого места, искать помощи, но ноги отказывались слушаться, сделавшись ватными от страха. Внезапно меня схватили за кофту и с силой стряхнули, и тогда я увидел бледное лицо Игоря. «В подпол!» – прошептал он мне в лицо, и я кивнул, ничего не ответив. Вход в подпол был на кухне, за печкой, прямо около нас. Мы подбежали к нему и, подняв отвратительно громко скрипнувшую крышку, прыгнули туда друг за другом. А Игорь, заходивший последним, догадался придержать крышку в последний момент, чтобы не грохнуло. Подпол представлял собой не очень глубокий подвал с длинным рядом полок вдоль стены, заставленными всевозможными банками. Крепкие стены, заливной пол и толстые доски над головой делали это место надежным убежищем, и только крышка, как назло, не имела никакого замка. Мы замерли, стараясь дышать как можно тише, и прислушались к шуму снаружи. Сигнализация машины продолжала надрываться, но когда снова раздался грохот, она сдавленно затихла. Похоже, машине окончательно пришел конец. Звуки окончательно стихли, и я не слышал ничего, кроме своего сердца. Игорь крестился без остановки, шепча единственные известные ему слова молитв. Я стал делать так же. Никогда не ходил в церковь, но сейчас почему-то хочется верить, что Бог есть и услышит нас. Потому что если Бога нет, но творится такое, то как вообще можно спокойно жить? Внезапно Игорь достал свой телефон и отключил его. А я решил сделать то же самое, но в карманах оказалось пусто. И словно в подтверждение моим мыслям раздался телефонный звонок над нашими головами. Точно, я, наверное, выронил телефон в коридоре. Телефон трезвонил где-то минуту, пока вдруг не раздался оглушительный звон разбитого стекла. И по доскам над нашими головами не застучали осколки. Больших трудов мне стоило не закричать от внезапного звука. Игорь так и вовсе зажал уши руками, боясь издать хоть какой-то звук. Звонок стих, и я услышал приглушенный голос, видимо, звучавший из телефона. «Витя! Витя, ты там?» — раздался встревоженный голос отца. «Если ты меня слышишь, ответь мне. Мы собираемся вызвать спасателей. Просто ответь, пожалуйста. Эй, Витя!» Раздался треск, и на пол что-то посыпалось. Сверху раздавались скрипы и шорохи, а потом внезапно сквозь щель между крышкой и полом ударил яркий свет. Пол-то сделан на совесть, ни одной щели, да еще и залакирован. А вот там я покосился на Игоря, но тот, даже прекратив шептать молитвы, просто приложил палец к губам Я обозначил кивок и замер. Не знаю, сколько прошло времени, но у меня уже голова кружилась от напряжения, а спину ломило от неудобной позы, в которой я замер, боясь пошевелиться. Но, к счастью, свет погас, и послышался удаляющий шорох, вслед за которым послышал шуршание кустов где-то на улице. И только тогда я выдохнул и опустился на пол, тихо простонав от боли в спине и отдышавшись. Игорь тоже тяжело дышал, наверное, потому что тоже старался дышать через раз, дабы тварь сверху не услышала нашего дыхания. «Что будем делать?» — спросил меня тихим шепотом, говоря прямо в ухо. «Машине хана», — ответил я. «Если и уходить, то только пешком. Связи тоже нет». «Как думаешь, это правда тебе отец зазвонился или...» «Нет», — покачал я головой. «Сам подумай, если бы он думал, что со мной действительно что-то случилось, стал бы просить меня ответить. Я думаю, он бы просто вызвал спасателей, и все. Значит, эта тварь пыталась нас выманить?» Предположил он, и я кивнул. «Но странно, оно же должно понимать, что мы где-то в доме. Почему просто не обыскать его и не найти нас? Может, оно не настолько умное?» Предположил я. «Не нашло нас в комнатах, поманило. Я потом решила, что мы просто сбежали из дома. Разве тупое существо может имитировать голоса близких, да еще и пытаться тем самым нас выманить?» — сомневался Игорь. «Возможно, у него какие-то другие органы чувств, и поэтому оно нас не нашло». «Не знаю», — покачал я головой. «Что делать-то будем?» «Предлагаю выждать до вечера и выдвигаться», — уверенно предложил Игорь. «Если оно не сможет нас найти в течение нескольких часов, то может решить поискать в других местах или вовсе вернуться на дорогу. Помнишь, где автобус был?» «Точно. Неужели водила был прав?» — покачал я головой. «Меня больше беспокоит, что тот столб, об который я обжегся, и был этим существом. Но как тогда оно пришло в деревню быстрее нас?» — поднял я бровь. «Либо оно может двигаться очень быстро, и тогда нам точно конец, либо их несколько», — кивнул Игорь, и мы замолчали. Просидеть несколько часов в тесном пространстве, без еды, воды и даже туалета, да еще и ожидая нападения со стороны неизвестного и сверхсильного монстра, было невыносимо. Игорь так и не решился включить телефон, справедливо решив, что раз монстр способен связываться с такими устройствами, то лучше не рисковать. Он даже вытащил аккумулятор на всякий случай. Повезло, однако, что у меня были механические часы, и по ним мы смогли проверить время. И, кое-как дождавшись 8 часов вечера, когда еще не совсем мрак, но и не светло, мы выдвинулись. Максимально осторожно и медленно открыв отвратительно скрипучую крышку, я осторожно выглянул наружу, прислушиваясь к звукам. Тишина была ответом, а свет нигде не горел. «Отлично!» Мы молча выбрались из подпола и пошли к нашим вещам, держась так, чтобы нас не было видно через окна. Мы заранее обговорили, что нам нужно, а потом Игорь медленно и тихо залез в свою сумку, выудив сначала хороший фонарик, а затем жидкость для розжига и зажигалку. Я осторожно подобрал выкатившуюся из пакета бутылку пива. Больше не было очень необходимых вещей, и мы решили выдвигаться. Сначала я посмотрел в глазок, увидев разбитую машину и отблеск света чуть дальше по дороге. Сказав об этом Игорю, я медленно вошел в комнату и по очереди посмотрел в каждое окно. Да, метрах 50 от дома совершенно точно горел свет, но больше его нигде не было видно. Дальше было самое сложное. Нам нужно было выбраться через окно с той же стороны, откуда нас нельзя было бы увидеть. Однако то окно было закрыто, а мы боялись шуметь. Но выбираться через выбитое окно в комнате или бабушкиной спальне нельзя, потому что тогда нас легко заметят, так как они выходят как раз на ту сторону, где и горел фонарь. В который раз я порадовался, что не пожалел денег на ремонт и поставил хорошие окна, потому что если бы тут остались старые деревянные окошки с единственной открывающейся форточкой, наш побег можно было бы сворачивать. Так оно раскрывалось полностью. Я взялся за ручку и медленно, задержав дыхание, словно это могло бы помочь, начал поворачивать ее. Но в последний момент Игорь придержал меня и прошептал: «Давай для надежности подождем ветра». Я понял, что он хочет, и стал ждать. Низкие облака и плохая погода играли нам на руку, и когда особо сильный порыв ветра заставил растительность деревни громко зашуметь, я повернул ручку, сделав это плавно и без лишнего шума, и тут же распахнул окно. Пока ветер не стих, мы с Игорем друг за другом выбрались на улицу и, прижимаясь к земле и прячась за кустами, двинулись вдоль стены. Я шел впереди и аккуратно выглянул из-за угла. Фонарный столб стоял на дороге впереди, отрезая нам возможность пройти через деревню. Однако больше нигде никаких источников света не было. Мы шли шаг за шагом, от дерева к дереву, от куста к кусту, так, чтобы нас не смогло увидеть то фонарное существо. Но чтобы мы могли следить, не исчезли ли свет. И только когда мы вышли на грунтовую дорогу, а деревня осталась позади, мы побежали. Чувство, что с каждой секундой мы удаляемся от опасного существа и приближаемся к безопасности, подгоняло, однако долго бежать все равно не получилось. Сначала меня подвела выносливость, и я перешел на шаг, а потом Игорь притормозил, видимо, боясь остаться в одиночестве в темноте. Дальше мы двинулись пешком, осторожно, дабы не сбиться с дороги и не рискуя включать фонарь. Не знаю, сколько времени прошло, но сердцебиение заметно успокоилось, и я уже не ощущал того ужаса, что в момент побега из деревни. Нас окружал мрачный вечерний лес, шумевший от ветра, но именно темнота была такой приятной и безопасной. «Оторвались?» — спросил наконец Игорь. Судя по хриплому голосу, в его горле тоже пересохло. «Наверное». Пожал я плечами, оглянулся по сторонам и открыл бутылку пива. Сделав несколько глотков, я протянул ее другу, и тот тоже смочил горло. Мы шли понемногу отпивая, но в итоге больше половины все равно вылили и остановились, решив завершить последнее приготовление. «Думаешь, пригодится?» – спросил я. «Надеюсь, что нет», – ответил Игорь, переливая жидкость для рожек в бутылку, а после обильно смочил кусок ткани, оторванный от футболки, и заткнул им горлышко. «Но лучше подготовиться». С ним сложно было не согласиться, и я взял бутылку с зажигалкой в руки. Спустя время, за которое не случилось совершенно ничего подозрительного, но тьма стала совсем непроглядной, Игорь включил фонарь и шел чуть впереди, светя себе под ноги. На машине мы бы спокойно добрались за полчаса до села, однако пешком, да еще и ночью, боясь нападения с любой стороны, дорога грозила растянуться часа на два. Вскоре лес расступился, и мы вышли в просторное поле. Когда-то его вспахивали, но сейчас оно заросло высокой травой, и только отсыпанная щебнем дорога, словно шрам, проходила по нему. Лес остался позади, и чувство тревоги еще больше ослабло. Мы еще больше расслабились и даже тихо переговаривались, дабы унять нервозность, но в какой-то момент Игорь обернулся, и его глаза округлились. Обернувшись следом, я увидел у самой опушки леса, от которой мы успели отойти на полкилометра, свет фонарного столба. «Ложись!» – прошептал я, и мы опустились, укрывшись за высокой травой, благо дорога не была прямой и давала нам возможность спрятаться за поворотом. «Что делать будем?» – голос Игоря дрогнул. «Продолжим идти», – сказал я. «Выключи фонарь и иди впереди, а я за тобой и буду следить за ним. Не шумим и не отстаем друг от друга, понял?» «Да», – кивнул он, смахнув выступившую каплю пота. «Ты только поглядывай вокруг, эта тварь может быть не одна». Фонарь оставался неподвижным, мы шли, прижимаясь к земле и истязая без того болевшие ноги. Мы успели пройти достаточно много, и поле почти закончилось, как вдруг я потерял фонарь из виду. «Не вижу его!» – прошептал я, и Игорь остановился, тяжело дыша. Он тоже устал. «Давай спрячемся в траве и немного передохнем», – предложил он, и я согласился. Хотя задерживаться здесь не хотелось, ноги просто отказывались шевелиться. С дороги в поле мы зашли всего метров на 10, чтобы не потерять ее. Да и густая растительность неплохо нас укрывала, так что мы, стараясь приминать как можно меньше травы, забрались в нее и уселись на холодную землю, отдыхая. Игорь, хотя и устал, все равно периодически приподнимался, оглядываясь в поисках света. И я делал то же самое, пусть от этого отдых и затянулся. До села осталось 3 километра, сказал я. «Если постараемся, доберемся минут за 20, а там уже вызовем полицию». «Точно!» – сообразил Игорь и достал свой разобранный телефон. «Тут должна быть уже нормальная связь. Может, вызовем спасателей?» «Рискованно», – покачал я головой. «Даже если они сразу поймут, где мы, и даже если вышлют вертолет, а этого они точно делать не станут. Нас 20 раз прикончить успеют». «Тоже верно», – поморщился Игорь. 3 километра – это много, особенно когда тебя могут сожрать в любой момент, и вызвать помощь проще. Но тогда наши шансы выжить станут ниже плинтуса. Игорь уже собрался убрать свой телефон, как вдруг его экран мигнул и засветился, хотя аккумулятора устройства до сих пор не было. Игорь замер, а на телефоне стал кто-то звонить, оглушая противно веселой мелодией. «Твою ж!» – выругался я, выхватив телефон и со всей силы швырнув его куда подальше. Мелодия играла вдалеке еще несколько секунд, пока не затихла, а в том месте, куда я швырнул его, с треском не засиял фонарь. До нас от него было 30 метров, но он возвышался в поле, а дорога была в противоположной стороне. Взглядом указав в сторону дороги, я сжал бутылку с жидкостью для рожика и, дождавшись, пока Игорь отойдет 3 метра, двинулся вслед за ним. Фонарь не шевелился, и очевидно, что мы сейчас издавали слишком много шума, однако оставаться на месте было нельзя. С шуршанием выбравшись на дорогу, я двинулся вслед за Игорем, который не спешил от меня отдаляться и тоже поглядывал в сторону фонаря. Тот слегка покачивался, освещая траву вокруг, и мы отдалялись от него все дальше и дальше. Войдя в лес и углубившись чаще, мы побежали со всех ног. Я задыхался уже после 100 метров, но желание спасти свою шкуру и жар на спине от чувства преследования не давали сбавить ход. Бок кололо, плечевой сустав отдавал острой боли от того, что приходилось держать бутылку с горючей жидкостью, но я не сдавался. Внезапно тьма впереди взорвалась ослепительным светом. Раздался противный треск, и Игорь завопил. Я судорожно тряс свой карман, где лежала зажигалка, и моргал, пытаясь привыкнуть к свету, а крик друга раздавался откуда-то сверху. Вырвав зажигалку вместе с куском ткани из кармана, я поджег ткань к бутылке и, взглянув на длинный столб, выросший прямо посреди дороги, подошел в упор и разбил бутылку об него, для верности не бросив, а именно ударив ее. Вспыхнувшая жидкость залила мою руку и рукав куртки, заставив закричать от жуткой боли. Я отпрыгнул и стал судорожно сдергивать с себя куртку, но жидкость залила и голую кожу, отчего я упал на землю и пытался хоть как-то затушить ее. Внезапно подбежавший Игорь скинул свою кофту и быстрыми ударами сбил огонь, после чего подхватил меня под руку и потащил по дороге. Столб, оставшийся позади, шипел и громко трескался, а лампа на его верхушке тряслась из стороны в сторону. Огонь заметно ослабевал, и я даже забыл про боль в руке, продолжив бежать вслед за другом. Мы успели пробежать какое-то расстояние, как вдруг на дороге впереди засветились фары, и нам навстречу с грохотом выехал трактор, тащивший за собой телегу с 5 людьми, каждый из которых держал в руках по ружью и фонарю. «Живые!» — крикнул водила, притормозив около нас. Нас подобрали и довезли до села, где передали в руки сначала местного фельдшера, который, как ни странно, не спал, а после отвезли в городскую больницу. Как оказалось, Игорю буквально раздробило несколько ребер и плечо, а моя рука нуждалась в пересадке кожи, но по итогу мы отделались легким испугом. В ту проклятую деревню отправились целые бригады полиции, скорой и спасателей, но нашли лишь кровь и странные глубокие ямы в нескольких местах вдоль дороги. Лес прочесывали в поисках выживших, но безуспешно. И хотя мою бабушку считали без вести пропавшей, мы все равно устроили похороны, пусть и с пустым гробом. Родители тогда рассказали, что 30 лет назад подобное уже случалось, но тогда погибло несколько человек, в том числе мой дед, отец матери. Естественно, милиция не поверила, что дело в каком-то существе, а потрясенная от горя бабушка на одном из допросов вообще заявила, что никакого монстра не было, а людей угробил мой отец. Очевидно, помешательство. Естественно, доказательств не было, однако такое простить было нельзя, вот родители и перебрались куда подальше. Но не хотели налаживать отношения как из-за обиды, так и из-за страха возвращаться в те места. Кто же знал, что история повторится? Игорь же заявил, что в следующий раз место для проведения майских будет выбирать сам.